Братья и сестры, перед тем, как прочитать Слово Божие, я тоже представлюсь. Зовут меня Анатолий, фамилия моя Копылов. Мы вместе с братом Александром с одной области, с одного объединения. И в одной из церквей нашей области мне тоже приходится совершать служение. У меня семья, 8 детей. Ну, вот так вот коротко о себе. Я прочитаю довольно известный текст из первого послания к Тимофею, буду читать. 4 глава, 17 стих. Я прочитаю этот текст, он будет основанием для проповеди, и от него будут некоторые рассуждения. Я читаю этот текст, немножко выше возьму. 4 глава, я буду читать с 15 стиха. «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевидный. Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Братья и сестры, я хочу вопрос задать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, апостол Павел Тимофею написал этот текст как пожелание или как повеление? Как вы думаете? Он ему пожелал просто вот так, ну хочешь, можешь вникать в себя, а хочешь, можешь не вникать в себя. Или это было все-таки настоятельное повеление апостола Павла, вникая в себя и в учение? Как вы думаете, братья и сестры? Повеление. Братья и сестры, я тоже думаю, что этот текст звучит как повеление. Уже Тимофея давно нету, но текст, который оставлен апостолом Павлом на страницах Священного Писания, конечно же, братья и сестры, он касается сегодня каждого из нас. И мне хотелось, чтобы мы сегодня посмотрели с вами, как это нужно делать? Вникать в себя и в учение. Братья и сестры, для того, чтобы этот текст, хорошо знакомый для нас, больше остался в нашем сердце, я некоторые вопросы буду задавать. Но я попрошу, чтобы вы отвечали. Братья и сестры, а как вы думаете, вот слово такое «вникай в себя и в учение», что это за слово такое? Вот как нужно вникать, когда мы на вечерю приходим, или, например, когда мы в собрание приходим, или вообще, когда этим нужно заниматься, братья и сестры, как вы думаете? Хотя здесь в Слове Божьем сказано. Когда? Постоянно, правда? Здесь сказано, что делай это постоянно. Еще вопрос вам задам. Иногда, когда мы встречаемся с людьми, с неверующими, и когда мы даем им трактат или дарим Евангелие, мы говорим, читай эту книгу, и когда ты будешь читать эту книгу, то обязательно ты увидишь в этой книге себя. Но здесь апостол Павел говорит, ты вначале вникай в себя, а потом в учение. Может, ошибся апостол Павел? Братья и сестры. Но оказывается, что верующему человеку, который уже последовал за Господом, который знает Евангелие, который даже утвержден в Евангелии, теперь в процессе жизни, имея Духа Святого, ему нужно вникать в себя. Друзья, вот посмотрите, как в книге пророка Исаии, в 44 главе мы в 20 стихе читаем такое слово. Посмотрите, как говорит здесь Писание. Здесь сказано о личности. Я буду с 20 стиха читать. «Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей?» Братья и сестры, посмотрите, как говорит этот человек. Он и его сердце, его настолько уже обмануло. И даже то, что он делает, он даже не может сказать, это обман. Братья и сестры, как сегодня бывает часто, когда, ну, явно то, что не является Божьим, мы называем, да, это Божье, он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение. И поэтому, братья и сестры, в первую очередь нужно быть искренним по отношению к себе. Братья и сестры, не в первую очередь по отношению к Богу. Но, может, кто-то сейчас удивится, скажет, брат, что ты такое говоришь? Но на основании того, что сказал апостол Павел, он говорит, ты в себя вникай. А потом ты увидишь и святость Божию. Братья и сестры, и вот здесь очень важно, чтобы мы были искренны по отношению к себе. Но, друзья, вот к примеру, может, некоторые примеры промежуточно. Но я не знаю, так может, как сегодня у вас здесь на территории Германии. Ну, одно время, знаю, ну, была такая вот мода, это братья налысо стриглись. Не было у вас такой моды, нет? Мода налысо стриться. Но сегодня другие моды. Сегодня, ну, тоже существуют там некоторые новшества в одежде. И вы знаете, братья говорят, братья, да ну, жарко, солнце светит. Ну и для этого нужно налысо подстриться. А вы знаете, друзья, раньше это было стыдно и позорно. А ты вникай в себя. Братья и сестры, мы читаем с вами в послании к Коринфянам, и я думаю, каждый месяц мы с вами обращаемся к этому тексту, когда совершаем вечерю Господню, и я хочу сейчас тоже прочитать это слово, записанное в 11 главе 1 послания к Коринфянам. Я прочитаю несколько стихов. С 26 буду читать. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Братья и сестры, посмотрите, Слово Божие говорит, всякий раз, когда мы участвуем в вечере Господней, мы смерть Господню что делаем? Возвещаем. Братья, а у меня вопрос к вам такой. А скажите, кому мы возвещаем смерть Господню? Ведь мы же не берем хлеб и чашу, и не выходим на улицу, где-то в людное место. И вот там совершаем вечерю, вот, ну, этим благовестным людям о спасении. Нет, конечно же, не так. Братья и сестры, а кому мы возвещаем смерть? И когда ты приходишь на вечерю Господню, ты, а может, до этого, поговори со своей душой. Помните, братья и сестры, как Давид вот пишет, ну, может, в практике медицинской люди скажут, что это ненормально, а Давид с душой своей разговаривает. Вот он говорит такие слова, ну, заставляет душу свою. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Сыны Кореевы, они в 42-м псалме такое слово говорят, «Что унываешь ты, душа моя?» Братья и сестры, тот, кто умеет разговаривать с душой своей, кто может быть искрен по отношению к своей душе, это очень красивое и хорошее состояние. И вот здесь мы в этом тексте находим, вникай в себя, поговори с собою. Смерть Господню возвещаем кому? Я когда прихожу на вечерю Господню, я должен себе еще раз и еще раз сказать о любви Божией. Я не просто смотрю на эти образы, я возвещаю. Возвещаю – это сильно говорю. Я душе своей говорю, что сделал для меня Христос. Братья и сестры, как хорошо, когда мы можем вникать в себя. Я хочу, может, вспомнить несколько текстов, которые очень ярко и красиво говорят, как люди умеют говорить с собою и как люди не умеют говорить с собою. Мы находим в 75-м псалме, я прочитаю для 7 стиха, ну, может, немножко то, что уже вкратце было сказано, как беседовал с своей душой Давид. Я читаю 75-й псалом, я читаю 7 стих, так сказано. «Припоминаю песни мои в ночи, беседую сердцем моим, и дух мой испытывает». Друзья, однажды к Давиду пришел Нафан. И вот он Давиду говорит одну историю. Ну, это притча. Я думаю, что мы помним всю эту историю. Он говорит ему, у одного человека была овечка, бедного человека. Но, друзья, я только напомню немножко. Думаю, что мы помним с вами эту историю хорошо. И вот богатый человек, он взял эту овечку, отобрал. Друзья, Давид слушает об этом всем. Смерть этому человеку. Братья и сестры, как вы думаете, Давид правильную оценку дал или неправильную? Ну, братья и сестры, как часто бывает, мы очень правильную оценку можем дать обстоятельствам, положению в церкви, положению человека. Очень точно, друзья, Давид здесь не ошибся. Он не ошибся. Смерть этому человеку. Нафан ему говорит, ты этот человек. Братья и сестры, а почему так получилось? А потому что Давид знал, как правильно, но он в себя не вник. Если бы он вник в себя, я думаю, что, наверное, бы Давид так не сказал. Братья и сестры, и вот как важно, находясь нам в церкви, не только знать, как правильно, не только знать, как служение проходит. Правда, братья? Но как важно знать состояние своего сердца. Братья и сестры, я вот один пример расскажу. Как-то один брат подходит и говорит, я хочу исповедаться. Ну, говорю, ну давай поговорим, побеседуем. Мы начали с ним беседовать. Он говорит, ну вы знаете, говорит, я уже то, что вам говорил, я уже исповедовал. Я говорю, зачем ты второй раз исповедуешь? Он говорит, знаете, я когда решил исповедаться, мне было стыдно вам исповедаться. Я решил, что я исповедуюсь другому служителю, чтобы вы не знали. А теперь, говорит, хотя я исповедовал все точно, но, говорит, но меня совесть судит то, что в моем сердце лукавство было. Братья и сестры, вы знаете, я порадовался за этого человека. Как хорошо, братья и сестры, когда мы вникаем в себя. И, может, на этом я немножко и хотел бы остановиться. Слово Божие говорит нам, вникай в себя, когда ты исповедуешься. Братья и сестры, бывают такие моменты, ну вот вчера брат Александр говорил, может, я немножко и повторюсь по этой теме. Как важно, чтобы у нас было правильное исповедание. Ну, зачастую так бывает, когда люди хотят получить свободу. И стыдно им открывать свои дела. Ну и так вот думает, одному служителю я немножко расскажу, чтобы этот не понял, в чем суть. Другому служителю я расскажу, чтобы этот немножко, и третьему расскажу, и всем понемножку. И в целом вроде бы исповедался, и свободы не получил. Братья и сестры, как важно, чтобы вопрос исповедания, он был доскональным вопросом. Если вы видите, что где-то нет свободы, как важно для все вопросы или все моменты жизни, грехи жизни, называть своими именами. Друзья, почему так очень важно? Я вот вам почему скажу. Друзья, может, не так часто, но иногда приходится бывать среди людей, которым осталось жить немножко. Но особенно это бывают люди или раковые больные, сильно больные люди, которые знают, что ему жить немножко, немного осталось. Или это бывают люди старческого возраста. И вы знаете, друзья, обычно люди, начинает в старости, в преклонном возрасте, начинает искренне исповедоваться. И вы знаете почему? Потому что они видят реальность, что им завтра или послезавтра переходить в небо. Братья и сестры, в этом вопросе покаяния, о чем вчера уже было сказано, может, немножко я повторюсь, как важно быть искренним. И искренним быть в первую очередь перед собой. Я понимаю, что мне и самому пришлось пережить то, о чем я сейчас говорю вам здесь. Братья и сестры, это не теория, это практика лично моей жизни. И может, где-то приходится стыдно быть, и где-то, может, неудобно бывает. А еще, если где-то и служитель помоложе вас, иногда бывает это очень трудно сделать. Братья и сестры, ну, без этого жизнь в вере, возрастание в вере невозможно. Для покаяния, я повторюсь, оно включает в себя, ну, может, больше ступеней. Но самые важные три ступени я хочу повторить. Покаяние включает в себя сознание своей вины. Если я себя не осудил, ну, допустим, я посмотрел что-то, может, ну, нечистое, нехорошее, ну, посмотрел так, кино там смотрит, или еще, может, какие-то видеофильмы, ну, я понимаю, это неправильно. Ну, все смотрят тоже, ну, как к этому вопросу? Ну, подхожу к брату, брат, ну, знаете, я, ну, там вот что-то посмотрел. Братья и сестры, не пойдет так. Покаяние включает в себя глубокое сознание своей вины. Ну и мы так понимаем, когда человек первоначально выходит каяться, если он не сознал себя грешником, если он не понял своей вины, если он не понял, что он распинал Христа, друзья, покаяние недействительно. Друзья, иногда так вот бывает, выходят люди, и я перед тем, как выходят люди, я иногда спрашиваю, скажите, а за что вы хотите каяться? Ну, человек говорит, ну, я вот, в общем-то, не считаю себя большим грешником, ну, где-то не пойдет. Друзья, я даже таким людям каяться не разрешаю. Может, для вас покаяться странным. А зачем ему каяться? Он не созрел к покаянию. И если человек выходит, он говорит, да я же грешник страшный, тогда кайся. Не надо тогда Бога обманывать, себя не надо обманывать. Братья и сестры, второе, что важное в молитве покаяния, и она должна быть искренна, это молитва к Богу. Молитва к Богу – это слова, которые мы произносим о прощении. И на эту молитву, если это в церкви молитва, церковь говорит «Аминь», она является свидетелем. Друзья, я в одной церкви был здесь, в Германии, и вот выходят два человека, и один говорит, мы вчера были вместе с этим другом там, ну, образно там, Петя, Вася или как. И он, говорит, помолился, он покаялся. И вот они объявили, что он покаялся, и пошли на место, сели, и все, на этом достаточно. Братья и сестры, нет, так не пойдет. Молитва покаяния – это молитва, которая совершается среди народа Божьего, чтобы церковь была свидетелем. Нет, конечно же, есть исключения. Когда нет возможности человеку покаяться, когда человек находится или в болезни, или, может, вдали от церкви, и такое Бог покаяние принимает. Братья и сестры, как важно, третья часть в молитве, то, что уже только что было сказано, это глубокое и искреннее исповедание. Друзья, я немножко хочу еще остановиться на этом. Сегодня, ну, скажу так, нередко приходится встречать, когда люди говорят, что исповедание не нужно. И вот то, что было в детстве не нужно, человек пришел, вот он покаялся, и до этого момента все прощается. И потом говорят, братья какие-то приезжают, что тут братья выдумывают? Я вот немножко рассказывал брату Эвальду, в одной церкви пришлось в воскресенье быть. Мы поговорили с одним пресвитером, а потом, ну, я слышу, что вот этот пресвитер так говорит, да, братья, что они выдумывают? Я братьям потом говорю, вы знаете, если бы вот вся эта духовная сфера была так, как вы понимаете, слава Богу. Братья и сестры, ну, насколько важно бывает, чтобы исповедание было искреннее. И начиная с момента детства, я помню, когда-то нам пришлось в лагере, это уже давно было, и вот ответственный за область у нас, он поручил с братом Александром побеседовать с одним мальчиком 12 лет. И этот мальчик 12-летний берет вот эти быльца с кровати и в узел связывает. 12-летний мальчик. Сила ужасная. Откуда эта сила? Уже с детских лет люди запутаются в этих грехах. И как важно, чтобы и анализ жизни был с самого детства, глубоко проанализируя, может, даже какие-то постыдные вещи, их трудно исповедовать, но как важно, чтобы все было искренно. Братья и сестры, вникай в себя. Вникай в себя, Тимофей, но ты же уже спасенный человек, ты же служитель Божий, и, казалось бы, достаточно этого. Нет, апостол Павел и дальше ему говорит: вникай в себя, занимайся этим постоянно, потому что спасение еще не достигнуто, его нужно достичь. Так ты себя спасешь, а потом еще не только зависит твое спасение, не только ты должен за свое спасение переживать, а еще и слушающих тебя. Братья и сестры, и поэтому как очень важно, чтобы жизнь наша глубоко была проанализирована. И вот я вернусь к тому моменту, когда приходится бывать у пожилых людей, которые к вечности близко. И вот начинают они исповедовать юность свою. Я задаю вопрос: брат или сестра, а зачем вы это делаете? Говорит: да, брат, говорит, нас учили так когда-то. А я понимаю сейчас, мне завтра с Богом встречаться. А дьявол мне напоминает эти грехи. А раньше что? Говорит: а раньше старалась об этом не думать. Братья и сестры, как важно сегодня позаботиться о чистоте сердца своего. Вникай в себя. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Не только тогда, когда ты в собрание приходишь. Вникай, когда ты дома находишься. Вникай, когда у тебя, может, какие-то необыкновенные явления происходят в жизни. Проверяй себя. Почему-то. Братья и сестры, следующее, на что мне хотелось обратить внимание, ну, может, это все в одних рассуждениях. Я хочу прочитать вторую книгу Царств, 19 главу, с 1 по 7 стих. Вторая книга Царств, 19 глава, с 1 по 7 стих. Здесь небольшой диалог описан между Давидом и Иоаннафаном. Друзья, я читаю это место. «И сказали Иоаву: вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал тот день и говорил, что царь скорбит о сыне своем. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой. И пришел Иоав к царю в дом и сказал: ты в стыд привел сегодня всех слуг своих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей, и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань и выйди, и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности до ныне». Братья и сестры, а как вы думаете? Ну вот читая этот текст, правильно сделал Иоав или нет? Ну, как вы думаете, братья и сестры? Вот если не читать или не знать вообще этой истории, и прочитать, может, ну, только один отрывок, я думаю, Иоаву можно поставить высокую оценку, сказать: он все правильно сделал. Обличил Давида, все правильно обличил. В его обличении нету и иоты, и, может, никакого действия неправильного. Братья и сестры, мы живем в церкви. И иногда бывает то, что мы братьям и сестрам нашим говорим, бывает тоже правильно, правда? А в целом, друзья, Иав поступил негодно. Очень негодно поступил. Друзья, он потянул именно за тот рычаг, там, где Давиду было больно. Братья и сестры, мы можем братьям и сестрам нашим указывать на их плохие поступки. Но знаете, друзья, вот интересно, Слово Божие описывает нам о дружбе двух людей. Это Ирода и Пилата. И сказано так, что настал удобный день, и в этот удобный день что делает Ирод? Он, вернее, наоборот, он направляет Иисуса Христа, и второй надсмеялся над ним, и сказано, они стали друзьями друг с другом. Братья и сестры, бывает, когда удобный день, бывает, когда мы видим, где-то брат или сестра что-то неправильно сделали, и мы можем подойти и можем сказать, брат и сестра, ты в этом и в этом виновата, и себя почувствовать, о, как хорошо, я заметил, все правильно сказал. Друзья, а все-таки Иав, он сделал негодное. Во-первых, он вонзил стрелы в Авессалома, когда Давид говорил, не делай этого. Или приказывал, чтобы сохранили отрока Авессалома. А потом, друзья, еще и насолил, больше причинил боли для Давида. Братья и сестры, конечно, я не берусь судить эту историю. И народу было трудно, и народ понимал. Но все-таки, друзья, бывает в жизни нашей, когда мы все правильно говорим. Даже, друзья, думаю, что и кафедру можем использовать для правильных наших речей. А в сердце, друзья, можем и отсюда слово сказать. Конкретно направляю в чей-то адрес. Друзья, я не раз становился свидетелем, когда кафедра становится полем боя. Братья и сестры, как хорошо, когда я вникаю в себя. Почему я это слово сказал? Почему я подошел к брату? Почему я его обличил? Как это важно? Братья и сестры, я думаю, что у Иава, во-первых, был прекрасный шанс поступить по-другому. Во-первых, не убить Авессалома, а потом, друзья, и Давиду принести утешение. Как хорошо, друзья, когда мы ищем в наших отношениях, ну, скажем так, ищем друг другу пользы. Я историю одну слышал, сейчас поделюсь этой историей. В одной церкви конфликт получился между двумя братьями. И вот один брат к другому идет для того, чтобы побеседовать. И когда пришел брат для того, чтобы побеседовать, ему брат говорит, я тебе буду говорить, я тебе выскажу все, а ты слушай, а потом ты мне выскажешь. И вот они начали беседовать. И брат один начал обвинять другого. И он обвиняет его, ты в том виноват, ты там неправильно поступил. А этот брат, который выслушивает, он говорит, у меня мысль такая, это неправда. Ну, я сейчас его остановлю. И он говорит, только я подумал, чтобы его остановить. А он как бы почувствовал, говорит, ты не перебивай меня, не перебивай. Ну хорошо. И говорит, дальше он начал говорить, дальше он его обвиняет, обвиняет. Он говорит, у меня возмущение в сердце растет, неправильно, несправедливо. И опять говорит, я ему что-то хочу сказать, а он опять говорит, ты не перебивай меня. Ну, как будто чувствует. И вы знаете, он ему говорил, а этот брат сидел, говорит, ну неправильно он сказал там, но что-то и правильно было. Где-то он не совсем правду было, но что-то было в этой истории. И так он говорил ему, братья и сестры, говорил 3 часа 40 минут. И этот все выслушал и уже успокоился. А потом сам напрягся, ну теперь давай ты. А у того уже полное осмысление пришло. Он говорит, ты знаешь, говорит, я виноват, прости меня. Как, говорит, это все? Говорит, это все. Братья и сестры, да, иногда, может, нас обвиняют. И иногда, может, обвиняет, и не совсем точно, а иногда что-то, какая-то деталь бывает. Друзья, вы знаете, как враг делает? В чем-то маленьком виноват, а он еще что-то придумает, а он еще раздувает что-то. Братья и сестры, и хорошо, когда я способен вникать в себя, тогда ссоры прекращаются, раздоры прекращаются, когда я хоть немножко вижу своей вины. Братья и сестры, и так Слово Божие говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Еще мне хотелось бы немножко вот говорить о нашей бытовой жизни, о нашей внешности, о предметах, которые нас окружают. Вот, ну, иногда бывает, мы или одеваемся. Братья и сестры, ну простите, может, я немножко скажу то, что уже увидел у вас в церкви. Но в целом, друзья, никого не имею в виду. А в целом, в общем, это проблема и переживание, наверное, сегодняшнего времени. Друзья, вот, ну, обратите внимание, сегодня внешний вид иногда церкви какой бывает, правда? Ну вот, друзья, сегодня все чаще такие моменты бывают, когда брови выщупывают. И так посмотришь, у нас одна сестра пришла, только первый раз брови выщупала. Смотрю, все лицо у нее опухло, обвисло, вот, лицо как у собаки, у бульдога такое вот, ну... Я ей говорю, что с тобой? Не пойму, что случилось? А у нее отечность большая пошла. Я говорю, что ты делаешь? Зачем оно тебе надо? Да вы знаете, у меня вот, ну, вот так вот оно все. Я говорю, да ты посмотри на себя, что с тобой происходит. Братья и сестры, я думаю, что как очень важно не оправдывать себя тем, что где-то, может, Бог настолько сотворил человека правильным, и не надо что-то больше придумывать. Смотрим, друзья, сегодня... Братья, как будто с мотоцикла слез. Вот такая вихрень, стоит волк. Зачем ты это делаешь? Братья и сестры, на все есть оправдание. Я уверен, на все есть оправдание. Посмотрите сегодня, сколько кофейных людей в собрании сидят. Вы посмотрите. И поголовно мир сегодня занят, эти солярии посещают. Зачем ты это делаешь? Братья и сестры, зачем? Нужно открыто себе сказать. Нужно сказать, я это делаю не для здоровья. Я это делаю для чего? Я это делаю для того, чтобы на меня кто-то внимание обращал. Братья и сестры, вникай в себя. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Друзья, очень приятно, что вот, ну, сегодня многие в собрание пришли, оставили работу, служение среди недели. Если это так всегда, то это очень хорошо. А если, друзья, бывает так, что человек занят работой, ну и оправдывает себя, работа у меня, вот времени нету, для служения времени нету, и человека практически в собрании нету. Ну, я помните, когда Христос был на земле, и Иуда ходил тоже, и ящик с собой носил. Ну, и когда пришло время, однажды, женщина приготовила Иисуса Христа к погребению. Она разбила мира, помазала. И что говорит Иуда? Он говорит, зачем такая трата, да? И посмотрите, профессионально коммерческий взгляд. Он говорит, можно было это мира продать за сколько? За 300 динариев, да? Братья и сестры, вот казалось бы, под видом служения... А так бывает сегодня часто. Посмотрите, благородная цель. Можно это мира продать. Ну вот так вот рядом ученики стоят. Я представляю, если бы мы сейчас были там. И раздать нищим, мы бы сказали, о, вот это Иуда, молодец, да? Молодец Иуда. Братья и сестры, а там коммерческий взгляд у него был. Он говорит, это можно продать. А мысль, куда это положить? Это положить себе. Братья и сестры, так иногда бывает мы и говорим, я вот тружусь для того, чтобы церкви потом помогать. Я тружусь для того, чтобы потом бедным подавать. Я купил себе скоростную машину, чтобы в собрание быстро приезжать. Братья и сестры, ну может быть так. Я, может, такие примеры привожу, ну абстрактные. Ну я столько себе оправданий найду. Я это делаю для того, чтобы для Бога этим служить. 300 динариев. Да не для Бога он собрался это делать. Братья и сестры, как хорошо, чтобы и в этих вопросах можно было проверить себя, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Братья и сестры, мы сейчас вместе с вами будем молиться. И я хотел бы, чтобы мы обратились с вами к тексту, который вторым текстом был прочитан. «Не вело ли тебя обманутое сердце в заблуждение? Не обман ли в правой руке твоей?» То есть, ну, какой обман может быть? Я с детства верующий, я христианин, я в собрании прихожу, служение совершаю. Братья и сестры, как хорошо, если все это так, и в этом только одна цель – служить Христу. А если в этом есть и другие цели, и какие-то корыстные цели, сохрани, Господь, братья и сестры. Придет время, когда Бог откроет все тайное. Но как хорошо, когда не Бог это открывает, а когда мы это открываем, для того, чтобы от Бога получить милость. Давайте мы сейчас вместе с вами помолимся. Еще раз, друзья, пусть этот текст прозвучит в сердце нашем. Вникай в себя. Вникай в себя и занимайся с ним постоянно. Аминь.